«Мы оба знаем, что это значит», — сказал Гарри. «Ну и как ты себя чувствуешь?» «Ну, быть превращенным в тезку моего племени, это был опыт», — лениво заметила Шури. «Но в будущем я не хочу повторять ничего подобного, и я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся при более приятных обстоятельствах. Ну, ничто не мешает мне телепортироваться к вам и сделать ваши обстоятельства очень приятными», — сказал ей Гарри. «Ваканда имеет одни из самых сильных барьеров против магической телепортации на планете, и вы не можете просто пролететь незамеченным», — предупредила его Шури. «Это невозможно для вас, чтобы получить его. Я люблю принимать вызов», — сказал Гарри. Несмотря на то, что Гарри бросил вызов безопасности Ваканды, Шури не могла не нежно улыбнуться. «Как бы ни было заманчиво ваше предложение, мне все еще многое предстоит сделать, поскольку Киллмонгер на свободе и его новое светлое партнерство. Гарри предстояла долгая и трудная дорога». Тлия заметила, и она была права, что такую трансформацию будет гораздо труднее обратить вспять. К счастью, у Гарри было несколько хороших умов, работающих на них. «Я просмотрела алгоритм, который вы мне прислали», — сказала Шури. «У меня есть несколько предложений, как справиться с этим, если вы не возражаете. Учитывая, что ты одна из самых умных женщин в мире, я горжусь твоей помощью», — сказал Гарри. «И если мне понадобится помощь, я буду думать о тебе». «Ну, я склонна думать о тебе после тех долгих разочаровывающих дней работы с политикой моей страны», — сказала Шури. «Желаю приятно провести вечер, Адриан». «И ты тоже, Шури», — сказал Гарри. Он отключил телефон. Гарри нужно было еще кое-что сделать. Барбара Энн Минерва потянулась в своей камере, явно скучая от всей этой ситуации. Она вытянула шею, и из-за угла появилась Диана. «У нас есть тотем», — сказала Диана, — «и скоро мы все исправим». «Это твоя вина», — ответила Минерва. «И я верю в это, когда вижу и прибереги свои эгоистичные извинения для того, кто им верит». «Мне все равно жаль», — сказала Диана. Она терпеть не могла, когда Минерву запирали в клетку, но эта женщина была доведена до бешенства своим положением. Это только заставило горечь и ненависть нагнетаться еще больше. Диана повернулась, чтобы уйти. Она должна была встретиться с Донной и Гарри, и, возможно, Мира и Марина присоединятся к ним. Если бы Диана могла сделать все по-другому, она бы отговорила Минерву от этой поездки. Но прошлое не могло быть отменено. Глава 29. Донна послала Гарри сообщение, чтобы встретиться с ними в одной из больших спален в пентхаусе. Гарри поднялся наверх, и первое, что он увидел, были Диана и Мира на кровати, в муках страсти, целуя друг друга безумно. Диана ощупала грудь Миры, и та застонала, умоляя о прикосновении. «Извините, но они начали без нас». Чуть в стороне в комнату вошли Донна и Марина, одетые в кружевные лифчики, трусики, подвязки и чулки. У Марины был красивый бирюзовый гарнитур, а Донна предпочитала черный. Два товарища по команде встали по обе стороны от Гарри и погладили его тело. Пуговицы на рубашке Гарри оторвались. Две милые дамы осыпали Гарри многочисленными поцелуями в шею и грудь. Пальцы Донны засунулись за пояс брюк Гарри и выудили его член. Две очаровательные дамы не теряли времени даром. Они упали на колени и преклонили колени перед эрекцией Гарри. Донна засунула его глубоко между губами и изумительно дунула на Гарри, в то время как Марина потерлась пальцами о его яйца, наклоняясь и посасывая их, приятно и жестко. Глаза Марины, сверкающие похотью, показали Гарри очень многое. «Ну, вы двое были более чем готов», — простонал Гарри. Донна оторвалась от Гарри и провела языком по всей длине его мужского достоинства. Гарри подался бедрами вперед, встретившись с губами Донны и снова погрузившись в ее горячий и влажный рот. Марина поднялась, все еще держа его за яйца. Гарри потянул вниз верхушку атлантийской принцессы и показал миру ее красивые, сочные груди. Гарри обхватил ладонями прекрасные чудеса плоти, и Марина застонала. Гарри глубоко засунул палец в Марину и принялся двигать ее вверх-вниз, прижимая к себе. Марина каталась на его пальцах, пока Донна сосала мужское достоинство Гарри. Звуки удовольствия, доносящиеся с кровати, только усилились. Диана, оставив Меру задыхаться, подошла к ней с улыбкой. Она присела на корточки позади Донны и потерла место между бедрами своей младшей сестры, что заставило Донну взбеситься еще сильнее и качать бедрами взад и вперед, пока Диана не вошла в нее двумя или тремя пальцами глубоко. Амазонка, накачивая ее, послала Донну в шквал стонов и корчений, заставляя ее соки течь с каждым новым движением более яростно. «А-а-а!» Донна вскрикнула от удовольствия. «А-а-а!» Эти крики становились все громче по мере того, как Диана все сильнее впивалась пальцами в младшую сестру. Два, три из них сразу, все они поражают определенные точки удовольствия в Донне. Мера подошла к концу комнаты, обняла Гарри сзади и поцеловала в шею, медленно прижимаясь грудью к его телу. Она играла с его твердокаменными мускулами. Донна оставила член Гарри, а Диана и Мера расположились по обе стороны от него. Их красивые, гибкие груди обвились вокруг инструмента Гарри и качались вверх и вниз. Гарри застонал, чувствуя удовольствие от этих двух грудастых красоток, ублажающих его. Каждый раз, когда член Гарри погружался из их декольте, Мера и Диана лизали его и лизали его очень хард. Сосать его чрезвычайно трудно в этом процессе. Донна и Марина тоже решили побаловать друг друга жарким поцелуем. Пока Гарри некоторое время щупал пальцами их обоих, а затем пробежался руками по гибким телам Меры и Дианы. «Черт!» – простонал Гарри. «Я сейчас взорвусь!» Мера и Диана просто одарили Гарри двойными улыбками и работали своими сиськами против его стержня с яростными движениями. Глаза дракона, пылающие вожделением, с каждым мгновением только увеличивались. Вес его яиц, угрожая стать еще тяжелее, взорвался бы и послал ливень семян, летящих в воздух, если бы Гарри не был осторожен. Но хотел ли он быть осторожным? Нет, Гарри хотел наслаждаться этими четырьмя грудями, выдавливая ад из своего члена и приближая его яйца все ближе и ближе к точке кипения. Пот, покрывающий его тело, только усиливался с каждым проходящим толчком, его плотное мужское достоинство скользило между ними, то входя, то выходя из их груди, пока Гарри не начал трахать их до чертиков. О, он подошел так близко к взрыву и так близко к тому, чтобы покрыть их сиськи своим семенем. Черт, так близко, простонал за них Гарри. Давай, милая, сказала Диана, выпустите все это наружу. Мера и Диана лизали член Гарри, как рожок мороженого, готовый растаять на летнем солнце. Постоянная стимуляция привела к тому, что Гарри нажал на фонтан и взорвался. Он накатил лицо Меры и Дианы дождем спермы, заставляя ее капать с их лиц, шеи и груди. Две очаровательные королевские особы улыбнулись. Диана обхватила ладонью щеку своей рыжеволосой партнерши и поцеловала ее. Мера ответила ему тем же. Королева Атлантиды и принцесса Амазонки наслаждались друг другом. Их языки обменялись семенем, которое было между ними. Донна встала на четвереньки на кровати, широко расставив ноги Марины. И Донна вогнала свой язык в Марину, чтобы заставить песню сирены женщины эхом разнеслась по комнате. Гарри, стоявший позади Донны, подскочил и схватил ее за бедра, крепко сжимая их. Приглашающая, скользкая щель Донны, позвала Гарри. Она кричала, чтобы ее трахнули. Гарри толкнулся в Донну и ее тугая киска, узнав в ней любимую гостью, любезно сдавила Гарри в процессе. Гарри ускорил шаг и крепче сжал Донну, делая все больше толчков внутри ее прекрасного тела. Пальцы дракона скользнули по телу Донны и обхватили ее тугую попку, заставляя ее очень громко стонать в ответ на то, что он делал. Диана жадно следила за сочными яйцами Гарри. Она обхватила их ладонями и прижалась своей влажной киской к заду Гарри, терлась об него. «Прибереги немного для меня», — сказала Диана. Диана сосала его яйца, а также лизала киску Донны на время простоя возбужденного Гарри. Гарри застонал и постарался не потерять все сразу. Конечно, Диана знала, что там будет много семян, чтобы обойти вокруг. Гарри просто должен был сохранить его, приложив все свои усилия. Мера сидела на лице своей дочери, и вид у нее был такой же царственный, как если бы она сидела на троне. Теплый язычок Марины, танцующий в материнской киске, выглядел просто божественно. Гарри рванулся вперед так далеко, как только мог, скрестив ноги Донны и заставляя ее стонать от глубоких толчков. «Я ничего не могу с собой поделать», – простонал Гарри. «Нет, я хочу, чтобы ты коснулся моей груди», – сказала Мера. «Сжать их, владеть ими, они принадлежат тебе, не так ли?» Как будто тут был какой-то вопрос. Мера выпятила грудь, и Гарри принялся массировать ее, все это время получая мяч-массаж от Дианы, пока он трахал Донну, и он также скользнул вверх по телу Марины, с его яйцами, выпущенными Дианой, чтобы они могли ударить по клитору атлантийской принцессы и воспламенить ее. После того, как Гарри отодвинулся от Донны, чтобы дать ей грудь, Диана, обвязанная лассо вокруг талии, улыбнулась. Она сунула лассо в руки Гарри и наклонилась к ней. «О, я была плохой девочкой», — начав без тебя», — промурлыкала Диана. «Накажи меня, папа». Диана сунула лассо в руку Гарри, и Гарри толкнул Диану вниз, чтобы прижаться к ней. Ее мокрая киска, сминая длину Гарри, сжимала его огромный член как можно сильнее внутри ее тела. Диана застонала еще сильнее, когда Гарри сжал ее бедра и потянул за лассо, пока тело Дианы подпрыгивало вверх и вниз по его телу. Амазонка застонала очень громко, увеличивая свои толчки вниз на Гарри и сжимая его член. «Ммм, да, детка, прямо здесь, трахни меня крепко», — простонала Диана. Гарри сжал грудь Дианы и вызвал поток удовольствия внутри ее тела. Жесткие, быстрые огневые толчки просто отправили Диану опрокидывать точку разрыва через край, и конечный результат следовал за тем, как киска Дианы затопляла член Гарри, покрывая кончик до основания соками. В тот момент, когда Диана на секунду отстранилась, Мера запрыгнула внутрь и обвила своими теплыми губами толстую мужскую плоть Гарри, посасывая ее. Она производила чертовски удивительный шум, наслаждаясь длиной Гарри, просто скользящей глубоко в ее рот. Распутные глаза Меры, пылая желанием, остановились на Гарри. Она смотрела на Гарри сверху вниз, пока отсасывала ему, хорошо, долго и жестко, наслаждаясь тяжестью шаров Гарри, когда они ударились о ее подбородок, и Гарри скользнул внутрь и выскользнул из ее напряженного горла. Мера дала Гарри очень очевидный намек, что она будет готова к нему позже. Она сползла вниз по кровати и пальчиком трахнула одновременно свою дочь и сестру своего лучшего друга. Воскликнули Донна и Марина, и это удовольствие просто взорвалось в молодых телах амазонки. «Итак, на чем мы остановились?» — спросил Гарри. «Оседлаю твой член, пока я не взорвусь, или я заставлю тебя взорваться», — сказала Диана. «Ах, вот как, папочка, избей меня, как гребаную маленькую шлюшку, которой ты и являешься». Гарри схватил Диану за волосы и грубо поцеловал ее. Диана застонала и позволила губам Гарри изнасиловать себя. Связанный в лассо, Гарри смог безжалостно трахнуть Диану и заставить ее тело быть более чувствительным к каждому прикосновению с его стороны. Марина откинула голову назад и позволила матери еще глубже проникнуть в нее своими толчками. Время от времени она что-то чувствовала. Гарри, телепортирующийся перед ней и жестко трахающий ее в рот, а потом долбанная в рот Донна, а потом она, и он снова заставил Диану оседлать его в мгновение ока. Диана закрыла глаза, и Гарри начал сосать ее сиськи. Амазонка крепко обняла голову Гарри и застонала, тем быстрее его рот скользнул вверх вокруг нее. Он посасывал ее соски и подводил ближе к критической точке. Амазонка впилась ногтями в затылок Гарри и закричала, требуя продолжения. И Гарри дал ей больше, трахая ее глупо. «Выкладывай все», — сказал Гарри. «Все сдерживаемое удовольствие, просто выпусти его в себя. Сожми мой член и отпусти его». Диана действительно отпустила его, хлопнув своей влажной киской по всей огромной длине Гарри. Она трахалась, красиво, долго и эффективно. Застонав, когда Гарри вошел в нее полностью, и Гарри ответил, раскачивая ее тело с многочисленными, напряженными толчками и отправляя ее брызги по всему нему. После того, как Диана рухнула в приступе похоти, Гарри обратил свое внимание на Миру. Мера одарила его очень заметной улыбкой и поманила к себе Гарри. Ее ноги были раздвинуты, и она была готова идти, готова к тому, чтобы ее трахнули. Гарри парил над ее входом и играл с фантастическим телом рыжеволосой королевы. «Сделай это, Гарри!» — воскликнула Мера. «Трахай мою киску, пока она не онемеет». Мера разразилась очень глубоким и громким вздохом. Гарри притянул край своего толстого члена к ее отверстию и заставил влагу подняться вверх по его члену. Руки Гарри, прижатые к бедрам Меры с обеих сторон, вызвали в ней вспышку вожделения. Похоть только усиливалась, когда Гарри все глубже погружался в свою мужественность. Глубоко внутри Мера, и готов держать ее крепко и ебать ее близко. «А-а-а, я никогда так не наполнялась, как когда была с тобой», — простонала Мера. Отойдя в сторону, Донна раздвинула попки Дианы и сильно лизнула их. Амазонка застонала, и Донна вышла из машины. Диана все еще была связана лассо, и Донна была бы проклята, если бы не упустила эту возможность. Только эта возможность была остановлена Гарри флешбеком, трахнувшим ее сзади. Он был шарами глубоко внутри Меры, а затем шарами глубоко внутри нее. Он держал Донну и сильно колотил ее в течение того, что могло быть не более 10 секунд, но никогда не менее наполняла киску Донны удивительным оргазмом. Ее нежные соки, покрывающие член Гарри, присутствовали, когда он вылезал. Гарри энергично трахнул Диану в рот, прижал к себе Марину и жестко трахнул ее киску, а затем двинулся через всю комнату, чтобы накормить своим членом Меру, которая усердно сосала его. Все четыре женщины затаили дыхание, и теперь Гарри, снова опустившись на кровать, раздвинул бедра Меры и нежно погладил ее. «А теперь вернемся к делу», — сказал Гарри. Гарри прижался к телу Меры и глубоко поцеловал королеву, скользя в нее. Тяжесть шаров Гарри обрушилась на нее, и он закачал Меру вверх и вниз с оргазмом. Ее тугие ноги обвились вокруг его бедер и повели Гарри вниз, прямо к нему. Время от времени, когда Мера была в самом разгаре адского оргазма, Гарри мелькал вокруг кровати. Он взял Донну, Диану и Марину жестко и быстро, а затем вернулся, чтобы накормить Меру всеми собранными соками на своем члене. Мера проглотила их и предложила Гарри вернуться и трахнуть ее. Гарри крепко прижал Меру к кровати, схватил за бедра и стал обращаться с ней, как со своим личным ебучим рукавом. Что-то такое, что королева поощряла. Она наслаждалась тем, что ее киска доминировала над сильным и хорошо построенным членом Гарри. «О, заставь меня взорваться, а затем трахни их всех еще раз, прежде чем вернуться, чтобы трахнуть меня», — крикнула Мера. «Твои яйца становятся тяжелыми, и я знаю, как хорошо ты и я не хотим, чтобы ты держал его. Я хочу, чтобы ты взорвался внутри моего тела и наполнил меня густым семенем. Я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза и трахнул меня жестко и быстро, пока мой живот набухает от твоего семени. Да, трахни меня, забей мою киску, вбей свой большой член в меня жестко». Постоянный поток того, что Мера хотела сделать с ней, заставил Гарри напасть на ее киску со всей силой убегающего поезда. Его яйца, толстые и сочные, повторили свои движения вниз на Меру. Мера вцепилась в Гарри, крепко сжимая его ногами и издавая очень явный стон тому, что она хотела сделать с ней. Гарри положил руку на грудь Меры и крепко сжал ее. «Ближе», — выдохнула Мера. «Ближе, ближе. Я сейчас взорвусь из-за тебя». Мера вцепилась в мясистый член Гарри и протолкнула его до конца внутрь себя. Эти двое встретились вместе на бедрах с Гарри, толкаясь. Еще один раунд во всех трех женщинах казался напряженным. Сначала Гарри схватил Донну за волосы, жестко трахая ее сзади. Амазонка отреагировала довольно бурно, и, возможно, при любых обстоятельствах Гарри даст ей это семя. Гарри положил ноги Дианы себе на плечи и стал колотить ее изо всех сил. Лассо, все еще болтающиеся на ней. «Не уходи так скоро, папа», — взмолилась Диана. Гарри только улыбнулся и продолжал толкать Диану вверх и вниз в нее. Тяжесть его яичек, прижавшихся сзади к ее бедрам, грозила вот-вот лопнуть. Диана заглянула ему в глаза и получила хорошую твердую начинку от члена Гарри. Оставив Диану разгоряченной, бушующей и жаждущей большего, Гарри переключил свое внимание на Марину. Гарри притянул Марину к своему члену, и она энергично оседлала его. Их занятия с оценкой того, как команда собиралась, часто заканчивались тем, что они шли в течение последних нескольких минут с Мариной верхом на Гарри. Так что это не было исключением, и ничего не изменилось, когда Гарри схватил соски Марины и сжал их сильнее, заставляя ее просто кричать о большем. О, Марине было так жарко и тяжело от каждого прикосновения пальца Гарри к ее соску. Ошеломляющее количество удовольствия просто послало вспышку через ее тело и зажало ее киску вниз на толстый член Гарри, чтобы попытаться получить раннее освобождение от него. Тщетно, и Гарри еще раз сжал грудь Марины, прежде чем найти дорогу на Меру. Мера сменила позу и забралась на Гарри сверху, поклоняясь его горячему, потному телу вместе со своим. На этот раз она получит лечение, о котором так отчаянно мечтала. Мера терлась всем телом о Гарри, и Гарри потянулся назад, чтобы поиграть с ее задницей и ногами. Они вдвоем принялись за дело, и удовольствие, которое они оба чувствовали, только увеличивалось с каждым мгновением. Стройка, после нескольких промахов, отправила Меру рухнуть в адский оргазм. Гарри крепко обнял ее и глубоко всадил свое семя в ее ожидающее тело в ответ. Они сошлись вместе, и на них обрушились волны наслаждения. В конце концов, Мера рухнула прямо на Гарри, дыша на него всем телом, едва ли способная сделать что-нибудь, кроме как просто улыбнуться и насладиться моментом ее славы. Мера коснулась лица Гарри и крепко поцеловала его. «Прекрасно», — сказал Гарри. Вторая Мера навалилась на Гарри сверху, и Марина нырнула за угощением. Две амазонки взяли на себя Гарри в то же время с Донной и Дианой, лежа на Гарри сверху и ублажая его тело. Жесткость члена Гарри только усилилась, когда Донна обхватила его рукой, а Диана начала сосать. Обе амазонки вскочили на ноги Гарри и жадно поцеловали его. Это дало Гарри идеальное положение, чтобы скользить взад и вперед между ними, растягивая их. Единственный вопрос был в том, кто из них двоих хотел этого больше. И это будет вопрос, на который они оба ответят очень скоро, так как Гарри планировал загнать их тугие маленькие киски в подчинение. Пульсация, которая прошла через член Гарри, только усилилась, когда Донна сделала первый шаг. Но первое погружение вовсе не будет последним, не позволяя ей получить все удовольствия. «Папа», — сказала Диана, слегка поглаживая грудь Гарри с голодом в глазах. Гарри ответил, крепко обхватив задницу Дианы. Донна улыбнулась и с удовольствием посмотрела на Гарри. В то время как королева и принцесса предавались какой-то страстной любви всего в нескольких футах от них, оргия началась очень хорошо во всей ее парной славе в предрассветные утренние часы. Глава 30. В следующей главе есть персонажи, которые изображаются как расисты, используя язык, который может быть сочтен оскорбительным для многих читателей. Читателю рекомендуется соблюдать осторожность. Многие люди в городе Фриленд были искалечены страхом, преступной бандой, известной как 100. Многие беспокойные юноши присоединились к группе из-за проблем дома, проблем в школе или просто пытаясь вернуться в мир, в котором они были присыщены. Вся группа двинулась вперед, направляясь к большому зданию. Три фигуры бык, Фэнси, Дан и Монтана стояли на вершине этого страха, окруженные небольшой группой вооруженных людей. Они окружили банду чернокожей молодежи, которая призналась, что приняла несколько плохих решений в жизни. «А тебе не кажется, что уже немного прошел твой комендантский час, мальчик?» — протянул Монтана со своим южным акцентом. «Посмотри на этого, бык, он еще не выдрал эту первую бритву». Бык и Фэнси Дэн захихикали. Краснолицый член банды вытащил пистолет и направил его на охранников и их людей. «Эти улицы принадлежат Тобиасу», — сказал мужчина. «Тебе лучше поторопиться». «Слушай сюда, мальчик», — сказал Монтана. «Скажи Тобиасу, что его время истекло при условии, что мы дадим тебе жить». Никто точно не знал, кто сделал первый выстрел. Единственное, что было очевидно, все переросло в насилие, драку. Члены этой сотни пошли ко дну, члены команды Тумстоуна пошли ко дну. Член банды, с которым у Монтаны был обмен, не мог получить четкий выстрел Фэнси Дэна, который отправил его в полет с ударом с разворота. «Ладно, сынок, любительский час закончился. Пришло время дать профессионалам попробовать свои силы», — сказал Монтана. «О, это действительно богато, учитывая, насколько любительски вы действуете». Монтана уклонился от выстрела, и пистолет, из которого он стрелял, был опутан паутиной. «Девочка-паук?» — спросил Монтана. «Что, черт возьми, здесь происходит? Я просто немного прибралась и позаботилась о безопасности этих прекрасных людей», — сказала девушка-паук. «Так что успокойся, Йосемити, потому что у меня есть кое-какие незаконченные дела с твоим боссом. Надгробный камень положит тебя в землю, маленькая девочка», — закричал Монтана. Девушка-паук переплела оружие от 200 членов, стреляющих в нее. Паутина-прачник развернулась и захлопнула их вместе. «Давай выбираться отсюда». Фэнси Дэн бросился на девушку-паука с прыжковым ударом с разворота. Ее паучье чутье улеглось, и девушка-паук увернулась от атаки карате Фэнси Дэна. Бык ворвался в комнату с другого конца. Девушка-паук кувыркнулась над ним и выстрелила в него двумя линиями паутины. Она паутиной оттащила быка в сторону мусорного контейнера. «Возьми себя в руки», — закричал Монтана. «Ты заставляешь нас выглядеть плохо. Какого черта ты тут делаешь?» Фэнси Дэн и Окс Слонкит вместе со встречей умов благодаря последнему нападению девушки-паука. Девушка-паук высоко подпрыгнула в воздух, и Монтана в отчаянии бросил свою ковбойскую шляпу, только для того, чтобы девушка-паук сплела его руки вместе, прежде чем он сможет напасть, и она полетела вниз, обеими ногами врезавшись в грудь Монтаны. Монтана подтянулся, но тут же рухнул веб. Все трое охранников висели вниз головой. Несколько человек из отряда Тумпстоуна лежали на земле. Вдалеке эхом отдавались звуки сирен. «О, я возьму это», — закричала девушка-паук. Она стащила флешку с пояса Монтаны, оставив мужчину бессвязно ругаться, и отошла в сторону, оставив стражников вместе с поверженными членами банды Тумпстоуна и сотней других, за которыми ухаживали лучшие люди Фриленда. Барбара, Донна, Миган, Гарри и Ракель прибыли вместе с Аниссой на окраину Фриленда. Полиция неподалеку затащила еще одного сбитого мужчину в мешок для трупов. Несколько человек на улице наблюдали за ним, и некоторые из них бросали на Гарри взгляды, переводя их с него на Ракель и Аниссу с удивлением и удивлением, а в некоторых случаях и с отвращением. «Почему они так смотрят на Гарри?» – спросила Меган. Анисса вздохнула и ущипнула себя за переносицу. Как она собиралась объяснить милой, невинной Меган, что межрасовые отношения считались чем-то вроде табу как на черной, так и на белой стороне областей свободной земли. Поэтому белый человек, находясь в присутствии двух чернокожих женщин, считался очень подозрительным многими людьми. К счастью, Гарри был пуленепробиваемым. «Не обращай на них внимания», — сказала Ракель. «Просто игнорировать их. Не могу поверить, что мой кузен вернулся сюда после отъезда. Послушай, она хотела присмотреть за своими братьями, но ей следовало убраться оттуда к чертовой матери, особенно после того, как мою тетю застрелили». Меган вскочила, и она почувствовала что-то, что ей не понравилось. Мысли, бурлящие вокруг. Она никогда не чувствовала этого раздора, никогда со времен Марса, и он вызвал в ней пробуждение воспоминаний, раздор между зелеными и белыми, со взаимной ненавистью и откровенным предубеждением только среди них. «Меган», — прошипел Гарри ей в ухо. «Да, просто не могу поверить. Тебе лучше отойти от них подальше». Перед ними возник крупный коренастый негр. Гарри поднял бровь, Анисса и Ракель тоже подняли брови. Он шатался, хрипел и явно был пьян. «А в чем твоя проблема?» – спросила Меган. «Не лезь туда, белая сука!» – рявкнул мужчина. «Да, Крекер, послушай меня. Тебе лучше держаться подальше от наших женщин, потому что такой белый панк, как ты, от тебя одни неприятности. Нам не нравится, что ты берешь всех своих женщин, думая, что ты все это, только потому, что ты белый, ты шлепаешь задницу, Крекер. Ты лучше послушай меня». Двое приятелей мужчины подошли и схватили его за плечо. «Эй, Тони, успокойся, приятель, мы не хотим никаких неприятностей», сказал мужчина. «Он ничего нам не делает, он один из самых хороших людей». «О, ты всегда кланяешься массе, Карлтон», произнес мужчина, явно запинаясь. «Все белые люди, они нахуй забрали нас сюда в цепях и заставили работать на полях, а потом они думают, что могут украсть наших женщин. Черные женщины должны придерживаться своего собственного вида, а не какой-то тупой осел хулиган, как это. Чувак, ты нам не поможешь, просто остынь, тебе не нужны неприятности», сказал другой член команды Тони. Гарри повернулся и пошел прочь, Анисса и Ракель последовали за ним, Донна и Меган последовали за ним. «Эй, не поворачивайся ко мне спиной, докончай ты, блядь, стани, просто подождите, черная молния вернулся, и все вы люди идут вниз», — завопил Тони. «Ты слышал меня, Ханки? Черная молния собирается опустить твою белую задницу в землю, где ей и место. Услышь меня, белая дрянь, ты сейчас поджаришься. У нас и так хватает проблем с мокрыми спинами и гуками, бегающими по нашему городу с нашим дерьмом, но тут появляется твоя белая задница. Лучше отойди». Тони чуть не споткнулся и не упал. Анисса нахмурилась. Она почти забыла о случайном расизме, брошенном в сторону азиатских и испаноязычных людей с черной стороны Фриленда. Это выворачивало ей желудок, потому что ничем не помогало. Из бессвязного пьяного бормотания этого человека Гарри кое-что понял. Меган дрожала, а Донна была в нескольких секундах от того, чтобы трахаться. «Вы не стоит судить обо всей свободной земле по одному человеку», — тихо сказала Анисса. «Не волнуйся», — сказал Гарри, сжимая ее руку. «Проблема в том, что таких людей очень много», — сказала Ракель. «О, это место стало еще хуже с тех пор, как я был здесь в последний раз». «Гарри», — спросила Анисса, — «ты в порядке?» «Я в порядке», — ответил Гарри. «Этот человек имеет право на свое мнение, как и все мы, но мы уходим от темы и настоящей причины, по которой мы здесь». Независимо от того, насколько сильно это взволновало Гарри, когда он увидел, что кто-то просто распространяет расово заряженную ненависть на кого-то, было лучше, чтобы их мнение было открыто, просто чтобы открытая общественность в целом могла судить о них по их характеру. «Хорошо, надгробный камень», — сказала Анисса. «И Тобиас тоже причина, по которой все перемешалось, но черная молния вернулась. Я думал, что он умер», — спросила Ракель. «Ну, а труп когда-нибудь находили?» — возразила Анисса. Ракель на это ничего не ответила. Донна откашлялась, и остальные члены группы повернулись к ней. «Девочка-паук, девочка-паук была здесь две ночи назад», — сказала Донна. «Барбара узнала больше, она встретит нас прямо здесь. Не могу поверить, что она приехала сюда одна», — сказала Ракель. «Я имею в виду, я знаю, что мы не должны укреплять стереотипы, но, Бэбс урожден эготом, она может справиться с чем угодно», — сказал Гарри. И, кстати говоря, Барбара повернула за угол и увидела, как Меган со стекленевшими глазами качает головой. Всепоглощающая ненависть заставила ее мозг заболеть. «Извини, я опоздала», — сказала Барбара. «Ты в порядке, Меган? А ты отвернись. Просто стараюсь не зацикливаться на мыслях некоторых людей на улице», — сказала Меган. Это было похоже на возвращение на Марс, и не в хорошем смысле. Белые марсиане не должны стоять с зелеными марсианами, зеленые марсиане не должны стоять с белыми марсианами. Из всех вещей, которые должны были быть постоянными во всей Вселенной, почему это должно было быть фанатизмом? «Всего в нескольких кварталах отсюда есть склад», — сказала Барбара. «По моим сведениям, сегодня вечером там что-то происходит. Мы будем там. Супермен, Гром, мисс Марсианка, Бэтгерл, Ракета и Чудо-девочка были на сцене. В комнату вошла большая группа вооруженных головорезов, и они о чем-то тихо переговаривались. Как только они прибудут, мы их тут же уничтожим». Огни над ними замерцали. Гарри и женщины, ожидавшие его, дружно уставились в небо. Черная молния упала вниз и послала электрический импульс через ближайшего головореза. «Блин, эти черномазые были правы!» — один из них закричал. «Черная молния снова в деле. Ну так отпусти его черную задницу. Ладно, ты идешь на меня, Ник». Черная молния ударила мужчину вниз на землю, прежде чем он успел закончить расовое оскорбление. Двое из них упали на землю и выстрелили черной молнией, уклоняясь от ударов. Команда рассматривала защитника Фриленда, когда он шел на работу. «Ладно, парень, только ты и я, пошли», — сказал один из головорезов. «Вот именно, черный ублюдок, ты еще пожалеешь, что не вернулся в поле, приятель». Шлем мужчины был сбит, и за ним виднелся латиноамериканский джентльмен. Черная молния бросил его на землю с взрывной атакой, пока одно из орудий не попало ему в позвоночник и не послало черную молнию, рухнувшую на землю. «Ладно, нам пора идти, сейчас же», — завопил Гром. Гром спрыгнул вниз и опустил стрелу на головорезов. Ракета нырнула вниз, чтобы сразиться. «Я так устал от этих долбанных Н». Мисс Мартиан заставила его замолчать, и чудо-девочка бросилась вниз, обмотала свое лассо вокруг запястья мужчины и заставила его рухнуть на землю. Лысый белый человек рухнул на землю. Бронированный головорез резко накренился от того, что Супермен сильно избил его быстрыми огневыми ударами. Супермен схватил его и повалил на землю. Донна блокировала удар и повалила мужчину спиной на землю. Вспыхнула черная молния, и Гром протянул ему руку помощи, чтобы помочь встать. Он мгновенно все понял. «Анисса?» — спросил черная молния. «Папа?» — Ракет остановился с открытым ртом. Время, казалось, замерзло очень быстро. «О боже!» — пробормотала Барбара. После того, как они взяли часть оружия, чтобы посмотреть, группа работала. Черная молния, Джефферсон Пирс, резко обернулся. Ожоги на его руках были очевидны. «Почему ты не сказал нам, что ты черная молния?» — спросила Анисса. «Так вот почему вы с мамой развелись. Это полностью упрощает дело», — сказал Джефферсон с ворчанием, когда его руки были проверены Донной. «Эти ожоги очень серьезны, мистер Пирс», — сказала Донна. «Позвони мне, Джефф, принцесса», — сказал Джефферсон. «И это происходит с тех пор, как вирус был выпущен, каждый раз, когда я использовал свои силы, но у меня не было выбора. Вирус Эгера», — пробормотала Донна. «Ты, должно быть, ненавидишь амазонок за то, что...» «Я не ненавижу целую группу за действия одного», — сказал Джефферсон. «Сотня не является представителем моей общины, а Арисия не является представителем вашего народа. Посторонние не должны заставлять людей быть наказанными. Неважно, как сильно Джефферсон ненавидел то, чем они стали, и как сильно он думал, что подвел многих из этих детей. Его руки были довольно сильно сжаты. Они были нестабильны», — сказал Джефферсон. «Я совершенно здоров, когда не использую свои силы. Но когда я использую их, они убьют тебя», — сказала Анисса. Джефферсон ответил ему кивком головы. Он посмотрел на Аниссу. «Я никогда не хотел, чтобы ты участвовал в этой жизни, и это была одна вещь, о которой мы договорились», — сказал Джефферсон. «А как отнеслась к этому твоя мать?» «Хорошо, Гарри и Кейтлин должны были объяснить ей это, и она смирилась с этим, особенно учитывая, что мне было 18, и я могу делать все, что захочу», — сказала Анисса. «И я продолжал учиться, получил действительно хороший колледж, и я все еще разбиваю его в отделе оценок, а также в спорте. И я горжусь тобой за это», — сказал Джефферсон. «Но тебе никогда не следовало приводить сюда себя и своих друзей Фрилин Топасин, особенно для...» Его глаза остановились на Донне, Миган, Барбаре и Гарри, и больше в этом не было необходимости. «Я знаю, мы встретили кое-кого, кто очень ясно изложил свои взгляды на белых», — мрачно сказала Миган. «Да, поджарить белых свиней, как бекон», — проворчал Джефферсон. «И это действительно так, но ты, Тесс, была точка кипения, напряженность была высока в течение некоторого времени, и Тобиас раздувал пламя, и с надгробным камнем в городе все стало намного хуже». Джефферсон вздохнул и проигнорировал боль, пронзившую его руки. «Однажды он собирался бежать сломаться. Мы с Лэн не всегда были близки, и Робби тоже», — сказал Джефферсон. «Но он попал в очень плохую компанию, Сотней, но что-то случилось, когда он поехал в Нью-Йорк, работал с Сильверманами, фисками всего мира, многому у них научился, а потом вернулся». У Барбары зазвенело в ухе. «У нас есть зацепка по Тобиасу», — сказала Барбара. «И у нас есть возможность проникнуть в его башню». «Папа, тебе надо отдохнуть», — сказала Анисса. «Я в порядке, ничего такого у меня нет, ничего такого, с чем бы я не справился», — сказал Черная Молния. Он снова бросил кости жизни, как делал это каждую ночь. Джефферсон Пирс давным-давно понял, что он не собирается возвращаться после выхода, не уезжая однажды, разве что в мешке для трупов. Тобиас Уэйл говорит за своим большим письменным столом, сидя довольно самодовольно и на вершине мира. «Чувак, я тебе кое-что скажу, это очень мило, у меня есть тот физгун из Нью-Йорка», сказал Тобиас с широкой ухмылкой на лице. Один из 100 головорезов, шатаясь, вошел внутрь и чуть не рухнул на землю. Тобиас наклонился и схватил мужчину за подбородок, чтобы заставить его повернуться к нему лицом. «Я знаю, что есть веская причина, по которой ты просто вошел в мой кабинет, не постучав», — сказал Тобиас. «Так почему бы тебе не сказать прямо, это была девочка-паук, я только что сбежал», — сказал мужчина. «И ты бежал, как маленький поросенок, всю дорогу домой», — сказал Тобиас. «И твоя тупая негритянская задница только что убедилась, что эта девушка-паук последует за тобой сюда. Хорошо, что папа здесь, чтобы собрать осколки. Пожалуйста, сэр, она этого не делала, она настолько хороша, что ударила». «О, вот в чем проблема с вашими людьми», — сказал Тобиас. «Вы все говорите о том, как вас привезли сюда в цепях и заставили работать в поле. Нет, сука, это твой прапрапрадедушка, который был там. Вы же, с другой стороны, были бы всего лишь еще одним винтиком в системе, болтающимся на дне колодца, или еще одним телом, выловленным из сточной канавы. Никогда в своей жизни не работай честно, хотя и жалуешься на репарации. Скулит по поводу того, что ты получаешь от себя. Ну, мне ничего не вручили. Вы, обезьяны, сами бы швыряли свое дерьмо, если бы не я. Ты ведь никогда не менялся, Тобиас». Надгробный камень прошел мимо дверей офиса вместе с охранниками, которых он вытащил из тюрьмы. «В конце концов, деньги говорят, а люди ходят, особенно когда у кого-то есть такие деньги, как у надгробного камня. Маленький Ланни Линкольн», — сказал Тобиас, — «совсем взрослые, с огромным набором мечей, приходящих сюда». Тобиас вытащил свой неизменный гарпунный пистолет и выстрелил. Пистолет ударил Ланни в грудь, но даже не приблизился к тому, чтобы пробить его кожу. Могила ухватился за веревку и потащил Тобиаса через свой стол. Звуки выстрелов внизу даже не остановили Тобиаса. «Ну что ж, тогда давай займемся этой старой школой», — сказал Тобиас. Тобиас засучил рукава, и они с Томстоуном приготовились драться в кабинете. Как мужчина мужчине, так ему и нравилось. Один из телохранителей Томстоуна от сильного удара ногой отлетел на землю и с грохотом рухнул за дверь. Стражи порядка обернулись. Глаза быка расширились только для того, чтобы обнаружить, что чудо-девочка сбивает его с ног широким движением. Монтана использовал свое лассо, чтобы поймать чудо-девушку. «Интересно, правда ли, что старые бабушки рассказывают об амазонке, потерявшей свою силу и оказавшейся во власти любого мужчины, связывающего ее», — сказала Монтана. «Ну что, маленькая мисси, ты готова покататься на лошади?» Донна ответила ударом головы Монтану и разорвала хватку его лассо. Фэнси Дэн ходил по офису только для того, чтобы встретиться лицом к лицу с Бэтгерл. Мастер боевых искусств мирового класса шел рука об руку с Бэтгерл. Двое из них качались взад и вперед друг с другом. Бэтгерл перевернула Фэнси Дэна и сбила его с ног ударом, от которого он рухнул на землю. Надгробный камень блокировал атаку от грома и отправил ее в полет над столом. Надгробный камень подобрал гарпунное ружье Тобиаса и выстрелил в мисс Мартиан, которая стала неуловимой и скользнула сквозь пол, чтобы избежать импликаций. Подняв глаза, надгробный камень получил полный кулак лица от Супермена, который заставил его пошатнуться. Надгробный камень сорвал тряпку с большого сейфа и поднял ее, швырнув упомянутый сейф в сторону Супермена. Тобиас. Черная молния бросился к своему старому врагу, и Тобиас, обернувшись, надел кастет. Он ударил кулаком по воздуху, но черная молния уклонилась от удара. Эти двое столкнулись лбами. «У тебя яйца побольше, чем у большинства клоунов, с которыми я имею дело, и мозги поменьше», — сказал Тобиас. «Врываешься сюда, как будто ты хник. Теперь все кончено». Тобиас взял верх и ударил черную молнию в ребра. «Слушай, а что они будут делать, когда черный Иисус будет принесен в жертву за их грехи?» — спросил Тобиас. «Все они преклонятся перед своим новым спасителем, и я стану королем». Черная молния ударной волной пронеслась по воздуху, и Тобиас отлетел в сторону балкона. Оба мужчины боролись, и балкон был разбит вдребезги. Гром бросился вперед, чтобы попытаться поймать черную молнию для перехода. Она задохнулась от ужаса, увидев черную молнию и Тобиаса, несущегося навстречу своей судьбе несколькими этажами ниже. Несколько линий паутины сбились вниз и прикрепились к ним. Гром поднял голову и увидел девушку-паука, которая тащила Тобиаса и черную молнию вверх, пока они висели в воздухе. Внутри надгробный камень оказался пойман вращающимся ударом Супермена, в то время как чудо-девушка ударила его в ногу. Его кожа была непробиваема. Гарри быстро выстрелил кулаком в надгробие, пока не попал ему в нервные окончания. Надгробный камень напрягся и упал на землю, парализованный. Тобиаса подняли наверх и привязали к его письменному столу. Оттуда доносились звуки полицейских и миниатюрная возня. Черная молния, тяжело дыша, кивнул. «Нам действительно не следует быть здесь», — сказал черная молния Грому. Они сбежали как раз в тот момент, когда на верхнем этаже офиса Тобиаса собралась толпа полицейских. Гарри откинулся назад и стал смотреть новости. Неудивительно, что Тобиаса выпустили из тюрьмы. Неудачно, но в то же время, не очень удивительно. Жаль, что они оба вернутся к этому в течение 48 часов. Гарри поднял глаза и увидел девушку-паука, свисающую с потолка над ним. Он улыбнулся. «Мы подобрали кое-что из их оружия на улице и нанесли увечья нескольким их людям», — сказал Гарри. «Может быть, они дважды подумают». «Может быть», — сказала девушка-паук, — «но от старых привычек трудно избавиться». «Да», — сказал Гарри, — «как раз вовремя, чтобы спасти черную молнию». «Все за один рабочий день», — ответила девушка-паук, — «так что, когда я тебе понадоблюсь, я буду». «Я рад, что вы работаете вместе с нами», — сказал Гарри, — «но, может быть, ты расскажешь мне, откуда у тебя эти удивительные паучьи способности, Гвен». Девушка-паук резко остановилась и почти зашипела. Она остановилась, улыбнулась и сняла маску. Красивое лицо Гвен Стейси опустилось вниз, так что она оказалась на одном уровне с Гарри, вися вниз головой на паутине, прикрепленной к потолку. Гвен прижалась губами к губам Гарри для поцелуя. Она отстранилась и широко улыбнулась. «Мне всегда этого хотелось», — сказала Гвен. «Ты даже не представляешь, как трудно было не наброситься на тебя в тот день, когда вы с Леной шли через весь зал. Ты ведь помнишь это, не так ли?» «Живо», — ответил Гарри. «А почему ты там остановился?» Улыбка Гвен стала еще шире. «Да так, без всякой причины». Она опустилась еще немного и оказалась на уровне глаз с промежностью Гарри, готовясь показать Гарри, какими липкими могут быть ее пальцы. Глава 31. Получение минета от женщины, висящей вниз головой, было очень интересным опытом. Гарри подался бедрами вперед и крепко обхватил голову Гвен, раскачивая ее. Ее рот открылся красиво и широко, чтобы засосать Гарри внутрь. Громкий отсос эхом отозвался от Гвен, работающей своей магией на его длинном и пульсирующем члене. О, Гвен давно хотела этого. Она потратила месяцы, думая, планируя, как она хочет справиться с этим. Но, действительно, иногда вам просто нужно было выйти и что-то сделать. Гвен наконец-то взяла член Гарри в рот. Тот факт, что она свисала вниз головой с веревки, прикрепленной к ней с потолка. Яйца Гарри раздулись, и Гвен только усмехнулась тому, как многообещающе чувствовали себя эти два распухших яичка, прижимаясь к ее рукам. Ее липкие пальцы, обхватившие яйца Гарри, отпустили его. Нежное, Тонкое посасывание Гвен только увеличивалось, чем быстрее она работала вокруг набухшего шеста Гарри, втягивая Гарри полностью в свое горло и посасывая его с увеличенной энергией. «Гвен!» – простонал Гарри. Звук ее имени, произнесенный этим сексуальным, как ад, мужчиной, только сделал Гвен просто горячей, как ад. Гарри стянул с нее штаны, а может быть, и поднял, учитывая перспективу. Ее трусики соскользнули в сторону, и Гарри наклонился, жуя ее киску. Гвен тяжело вздохнула. Гарри сосал киску Гвен, в то время как Гвен ублажала член Гарри в одной из самых необычных 69 позиций когда-либо. Тем не менее, нетрадиционное означало жарко, как в аду. Гвен сделала все возможное, чтобы убедиться, что вся сперма Гарри будет мчаться вниз по ее горлу. С каждым громким глотком, с каждым голодным мгновением Гарри становился все ближе и ближе. Гарри положил руки на задницу Гвен и тоже волшебным образом сжал ее затылок. Он сосал ее киску и трахал ее рот одновременно. Все это время блондинка-красотка болталась вниз головой с потолка. Напряжение в его яйцах стало еще сильнее. Гарри подошел ближе, еще один толчок толкнул его, а затем последний, и Гарри вывалил свой груз глубоко в горло Гвен. Гвен напевала и высасывала все до последней капли. Липкая, густая жидкость, попавшая в ее рот, почувствовала прилив сил. Гвен одной рукой играла со своей грудью, а другой с яйцами Гарри, гарантируя, что каждая последняя капля семени вылетит из яиц Гарри и попадет ей в рот. Красивая блондинка наслаждалась приятным теплым напитком. Липкая жидкость скользнула в рот Гвен, и та в ответ издала легкое чувственное жужжание. Она облизнула губы, совершенно сухие, и упала вниз, с приятным тяжелым вздохом. Гвен сжала член Гарри и проверила, насколько сильно он пульсирует в ее ладони. Гвен наклонилась и облизала языком голову Гарри, очень сильно посасывая его. «Так хорошо прямо сейчас, так очень хорошо прямо сейчас». Блуждающие пальцы Гвен заставили Гарри запульсировать еще раз. Она отстранилась. На потолке Гвен подтянулась к потолку, расставив ноги и приготовившись к приему гостей. Гарри подплыл и присоединился к ней. Верхняя часть костюма Гвен была развязана и освободила ее круглые груди для Гарри. Гарри уткнулся лицом в мягкие подушки. «Ох, трахни меня прямо здесь», — простонала Гвен. «Моя киска сгорает от желания заполучить твой большой член». Гарри прижался к Гвен еще сильнее. Такая мокрая и такая милая. Он хотел глубоко погрузиться в Гвен и взять ее прямо здесь, на потолке. «Ты ведь сам напросился на это, не так ли?» — спросил ее Гарри. «А да, сексуально, очень долго», — сказала Гвен сквозь дымчатый взгляд. «Возьми этот член и трахни меня до потери сознания, пожалуйста, не сдерживайтесь ни за что». Гарри раздвинул теплые половые губки Гвен, вдавливая кончик своего члена в ее теплую щель. «Гарри почти был внутри тебя. Знаешь, если бы ты заскочил, мы бы тебе не отказали», — сказал Гарри. «И Сэм тоже». Гвен была развернута на потолке, так что Гарри мог схватить ее за задницу и захлопнуть внутри нее, в то время как Гвен свисала со стены. О, она чувствовала теплое тепло вокруг себя. Ее тугая попка, прижатая к рукам Гарри, чувствовалась просто потрясающе. Гарри накачивался все быстрее и быстрее в Гвен в пятне света, отправляя женщину свисать с потолка в очень очевидном приступе удовольствия, пока он супертрахал ее на потолке. Пальцы ног упомянутой женщины все больше и больше онемевали по мере того, как Гарри работал внутри нее. Гарри наклонился к Гвен, скользя и проскальзывая в нее, ударяя сильнее, глубже, быстрее внутри женщины, о которой шла речь, и заставляя ее стонать вслух. Каждое прикосновение, которое Гарри доставлял Гвен, было чем-то таким, что заставляло ее чресло пылать, а тело пылать огнем. Гарри точно знал, куда ударить Гвен под всеми прямыми углами. «Тебе это нравится?» – спросил ее Гарри. «Тебе нравится, когда тебя так жестко трахают?» «Да-да», – воскликнула Гвен. «Продолжай трахать меня, не останавливайся. А-а-а, ты ебаный великодушный мужик, не смей больше трахать меня». Гарри сжал твердые щеки Гвен и глубоко вошел в нее. Они оба раскачивались взад, вперед на потолке. Гарри шлепнул Гвен по ягодицам, что вызвало у нее желанную реакцию. Ее внутренности, крепко обхватившие Гарри, угрожали выдавить сперму из его яиц, если они оба не будут осторожны. Палец глубоко вошел в задницу Гвен, заставив ее взвыть от удовольствия. «О, ты же знаешь, как я люблю грубости больше, чем мои пальцы прилипают, ты знаешь», — выдохнула Гвен. Гвен натянула свои липкие стенки киски на Гарри, сгибаясь и разгибаясь, да я его яйца. Молодой человек наклонился к Гвен и очень агрессивно прижал ее к стене. Жар от Гвен, сжимающийся и расширяющийся под его твердым членом, только усиливался. Гарри точно знал все нужные кнопки, которые нужно нажимать, когда едешь на Гвен, заставляя Гвен просто кричать от удовольствия. Чем быстрее Гарри двигался по ее киске, скользя полностью в нее, а затем вытаскивая, прежде чем врезаться в нее еще раз. «Тебе нравится грубость, грязная девчонка?» «Да», — спросил ее Гарри. Рука Гарри, обхватившая грудь Гвен и крепко сжав ее, заставила женщину кричать еще больше. Гарри знал все способы возбуждать ее тело и вызывать трепет в своем. Вес шаров Гарри стал еще тяжелее. Гвен, расставив ноги как можно шире, позволила Гарри опуститься самому. После очередного оргазма Гвен они снова поменялись местами. Гвен свисала с потолка с веревкой из паутины, обернутой вокруг ее талии, в то время как ее ноги обвились вокруг Гарри. Ее груди уперлись в сильную грудь Гарри, и Гарри, крепко схватив ее и трахая ее горячее, болтающееся тело, Гвен громко застонала. Гарри схватил Гвен за грудь и стал надавливать ей на соски, все ближе и ближе к концу. «Я хочу, чтобы ты кричала мне в ухо, когда кончишь», — сказал Гарри. Гвен крепко ухватилась за него, впившись ногтями в спину Гарри, и тяжело застонала, когда кончила на толстый член Гарри. Соки, вытекающие из ее киски, были выпущены вместе с Гарри, который раскачивался взад и вперед, прижимаясь к ней. Он агрессивно трахнул ее прямо в воздухе. Она приходила снова и снова. Гарри держался за нее всю дорогу, крепко сжимая тело Гвен. Красивый молодой человек уткнулся лицом в грудь Гвен и покатил ее на моторной лодке, пока та болталась в воздухе. Его пальцы, скользнув по заднице Гвен, гарантировали, что они оба будут оставаться близко друг к другу в течение некоторого времени. Чтобы Гарри продолжал трахать Гвен хорошими, жесткими и глубокими ударами, шлепая своими яйцами вниз по ее теплым бедрам и заставляя ее плакать от удовольствия. «Я больше не могу сдерживаться», — выдохнула Гвен. «Это так приятно. Твой член такой потрясающий. Я не знаю, как я жила без него так долго». «О, тебе тоже хорошо», — сказал Гарри. «Ты заслуживаешь немного повеселиться, и я уже приближаюсь к этому». Гвен зацепилась ногами за Гарри. Линия паутины была близка к тому, чтобы оборваться. Гарри парил над ними обоими и все глубже погружался в ее тело. Гвен отпустила его и схватила Гарри. Оба стали ближе, оба подошли к финишу со всей интенсивностью, которую можно было бы ожидать от двух любителей такого калибра. Гарри наклонился и наполнил Гвен тяжелым взрывом семени. Он послал его, стреляя в тело Гвен с силой пулемета. Она опустила их вниз, и Гарри приклеил лестничную площадку на диване. Супергребаная Гвен по пути вниз и заполняла ее. Разрядка между ними обоими была ошеломляющей. Гарри улыбнулся, лежа на Гвен после освобождения. Гвен провела пальцами по волосам Гарри и поцеловала его. Она перевернула Гарри и легла на него сверху, целуя и поклоняясь его телу, используя при этом свои губы, руки и груди. Затуманенный взгляд Гвен говорил об одном. Она хотела, жаждала, чтобы все повторилось. И Гарри был более чем готов к этому. С другой стороны, Анисса и Барбара стояли в ожидании, а Гвен балансировала на Гарри и скакала на них к взаимному оргазму. Как только они вдвоем спустились вниз, Барбара, уже раздетая до лифчика и трусиков, и Анисса, уже такая же, заняли свое место. «Похоже, у нас гости», — сказал Гарри. Гвен выгнулась назад и столкнулась лицом к лицу со старым другом. «Привет, Бэбс», — сказала Гвен. «Привет, Гвен», — сказала Барбара. «Я вижу, у тебя наконец-то появился шанс насладиться опытом, Гарри». «Да», — согласилась Гвен. «И это было очень долгое время, я и не думал, что смогу действительно жить и без этого до сих пор. Он наполняет меня так приятно. Он действительно так думает», — сказала Анисса. «О, и ты спас мою жизнь, Фатхерит, это единственно правильно, что я благодарю тебя за это». Гвен собиралась сделать очень героическую шутку о том, как это было просто все в дневной работе. Только Анисса прервала это особое заявление, очень агрессивно поцеловав Гвен. Их горячие губы ласкали друг друга, их языки боролись за господство. Барбара, напротив, вложила член Гарри в свою руку и засунула его в рот с очень голодным чавканьем. Рыжеволосая наклонилась и сосала член Гарри, долго и жестко. О, Барбара потакала себе в члене Гарри и сжимала его яйца, позволяя им подпрыгивать взад и вперед. Вкус Гвен и Гарри вместе гарантировал, что Барбара получит довольно удовольствие. Ощущение того, что член Гарри растет до тех пор, пока не заполнит ее горло, тоже было дополнительным бонусом. Гарри наклонился вперед, скользя пальцами по волосам Барбары и сильно упираясь бедрами ей в шею. Барбара втянула его, сильно и быстро, наслаждаясь удовольствием от члена Гарри, идущего вниз по ее горлу. Гвен вскрикнула от удовольствия сама по себе. Анисса нырнула между ее ног и принялась лизать горячий холмик Гвен. Она действительно знала, как дать довольно милую маленькую благодарность. Пальцы Аниссы, танцующие на бедре Гвен, вызвали волну удовольствия глубоко внутри нее. «Продолжай в том же духе, Ао, твой язык такой удивительный», — сказала Гвен. Анисса почувствовала что-то удивительное. Гарри дрочит ее мокрую киску. Она всегда знала, что у Гарри есть палец, язык или действительно член под рукой, когда ей нужно было немного напрячься. Гарри манипулировал ее телом, как и немногие другие, мужчины и женщины. Хотя Донна была близкой второй, и Меган могла быть довольно хороша в этом, наряду с некоторыми другими ее товарищами по команде и членами лиги. Но прямо сейчас Анисса сосредоточилась на том, что было перед ней. Свежая новая киска, и киска девушки-паука была такой горячей, такой теплой и такой вкусной. Она никак не могла насытиться им, только сосала и пробовала на вкус. Барбара отстранилась и в последний раз тепло поцеловала головку пульсирующего члена Гарри. Умная рыжеволосая девушка поднялась и провела своими теплыми губками киски по всей толщине Гарри. Гарри застонал от того, что Барбара придвинулась еще ближе. Дымчатая улыбка на лице Барбары выдала магазин. Она хотела заполучить Гарри и хотела, чтобы он убрался отсюда ко всем чертям. Она схватила яйца Гарри и скользнула им в свою киску. Первые несколько дюймов скользнули в Гарри, прежде чем Барбара качнулась вниз и обрушилась на Гарри, наполняя ее киску своим членом. «Да, я пропустила это», — сказала Барбара. «Наверное, прошла почти неделя», — простонал Гарри. Барбара одарила Гарри одной из тех маленьких ухмылок, которые показывали, что неделя была бы очень, очень долгой. Гарри наклонился и обхватил соски Барбары с приятной, напряженной хваткой вокруг них. Барбара раскачивалась взад-вперед, постанывая и позволяя Гарри скользнуть глубоко в ее теплые глубины. Анисса обернулась, и Гвен ответила ей тем же. Гвен на мгновение зарылась лицом глубоко в задницу Аниссы, а затем подошла, чтобы хорошенько и жестко вылизать ее киску. «Черт возьми, девочка», — выдохнула Анисса с наслаждением. «Ты знаешь, как бить по всем правым пятна». Гвен знала это наверняка. Ее липкие пальцы, работая в гармонии, прижались к бедрам Аниссы. Анисса, раздвинув бедра, наслаждалась тем, как язык Гвен входил и выходил. Сверху на Гарри прыгала Барбара. Получив пригоршню ее груди, Гарри крепко сжал их и заставил сочную киску Барбары просочиться через его толкающийся член. Это позволило Гарри скользнуть глубже в Барбару, трахая ее более энергично. «Дело не в том, собираюсь ли я заставить тебя кончить», — сказал Гарри, делая паузу, чтобы насладиться телом Барбары и позволить ей насладиться его руками. «Дело в том, сколько раз ты кончаешь и когда кончаешь». Пальцы Гарри сжали тугую попку Барбары. Барбара запрокинула голову и издала стон, который показал, как сильно она наслаждалась тем, что Гарри делал с ней. И она наслаждалась этим очень сильно. Сок, хлынувший из ее киски, только сделал ее горячее, чем когда-либо прежде. Гарри крепко сжал ее сосок и отпустил его, так что Барбара чуть не взорвалась от удовольствия. Она пришла снова. Гарри отстранился, и Гвен с Аниссой нырнули внутрь, чтобы лизать и сосать члены яйца Гарри. Обе женщины получили свою долю сока, который испачкал член Гарри. «Я всегда знала, что ты вкусная, Бэбс», — сказала Гвен. Гвен наклонилась и взяла еще немного из источника, погружая свой рот в киску Барбары. Гарри повернулся к кровати, где сидела Анисса, раздвинув ноги, и готовая получить хороший мясистый член глубоко внутри своего тела. Гарри наклонился и схватил Аниссу за бедра, прежде чем толкнуть ее прямо в тело женщины. Анисса закрыла глаза. Она впилась пальцами в спину Гарри и застонала. Гарри красиво облил ее и коснулся всего тела. Анисса не могла сделать ничего, кроме как откинуть бедра назад и позволить Гарри скользнуть немного дальше в ее тело. Его яйца, шлепнувшись на Аниссу, оставили чертовски хороший след на ее бедрах. Они были большими, опухшими и готовыми избить Аниссу. Пальцы ног Аниссы согнулись, и еще больше удовольствия заплясало по ней. Гарри выехал к черту из Аниссы на диване. Пружины скрипели от того, как сильно Гарри шлепал своими яйцами по ее сочным бедрам. У нее было тело, созданное для легкой атлетики, борьбы или секса, и Анисса оказалась лучшей в том, что она делала, во всех трех. Гарри взял сосок в руку и пососал его, чтобы получить очень энергичную реакцию от Аниссы. «А-а-а, глубже, сильнее». Анисса с неистовой агрессией вцепилась Гарри в спину. Гарри поднял глаза и улыбнулся, прежде чем выбить из Аниссы дух и позволить ей получить один из самых умопомрачительных оргазмов, возможных. К тому времени, как Гарри закончил жестко трахать ее, он оставил Аниссу дышать и тяжело дышать на кровати. «Ммм». Барбара практически бросилась на Гарри в ту же секунду, как он оставил Аниссу. Чтобы показать, что Анисса не осталась бы одна, Гвен погрузила свой язык внутрь и убедилась, что соки выйдут наружу. «Самое лучшее место в зале», — сказала Барбара. Гарри крепче обнял Барбару и только улыбнулся. Ее грудь, приятная и горячая, была довольно крепко сжата. Потянув ее за сосок, Барбара получила приятную маленькую реакцию. Ее киска, откачивая огромное количество тепла, скользнула ближе, так что он оказался сверху Гарри. Непрошенная просьба Барбары была удовлетворена. Гарри поднял свой член и скользнул им внутрь напряженного тела Барбары, наполняя ее, трахая и просто давая Барбаре Гордон все, что она когда-либо хотела. Липкие пальцы Гвен, прижатые к ее соскам, вызвали трепет во всем теле Аниссы. Она чувствовала присутствие Гарри рядом. Хотя, учитывая звуки, которые издавала Гвен, было очевидно, что она чувствовала это даже больше. «О господи!» – простонала Гвен. «Нет, он больше», – сказала Анисса с легкой дымчатой улыбкой. Гарри толкнул свой член прямо в Гвен, позволив Барбаре прокатиться на нем. Его руки гладили задницу Гвен, и он точно знал все нужные кнопки, чтобы нажать. Гвен отодвинула бедра назад, чтобы Гарри мог схватить ее за задницу и смазать ее. «Я дразнил тебя всю ночь», — сказал Гарри. «Пора доставлять товар». «Да, черт возьми, да», — крикнула Гвен. Гарри только усмехнулся в ответ на очень страстный крик Гвен. Он просунул в нее один палец, а потом и второй. Два пальца работали в унисон, а потом к ним добавился еще и третий. Гарри потрогал тугую заднюю дырочку Гвен, в то же время толкая внутрь ее влагалища и растягивая его, так глубоко, так быстро и так сильно. «Я хочу, чтобы ты трахнул меня в задницу», — сказала Гвен. «Ммм», — сказала Анисса. «Я и сам мог бы сделать это позже». Барбара схватила Аниссу за щеки, когда та склонилась над кроватью и уткнулась в нее лицом. Она получила задницу Аниссы красиво и влажно, прежде чем потянуть всю дорогу назад. А как насчет этого места? Ремень Барбары, надетый в мгновение ока, погрузился глубоко в задницу Аниссы. Барбара упивалась движением толстой шоколадной задницы Аниссы, подпрыгивающей, пока она энергично стучала прочь. О, Анисса могла бы просто закричать от удовольствия. Барбара знала, как трахать задницу, и теперь она была повернута, поэтому она подпрыгивала на коленях Барбары, пока Гарри трогал ее киску. В то время как Гарри скользнул в спину Гвен, это был 1-2 удара удовольствия, которые заставили все стороны кричать от похоти. И размахивая шарами, Гарри шлепнул Гвен по заднице, трахая ее.